Здесь мне учиться было нечему. И огромное полотно с автором и его женой. Я его описала в начале. Ссора художника с женой художника. Мне очень живо напомнила картины советского живописца Гелия Коржева, который делал на гигантском холсте крупно, допустим, слепого ветерана-аккордеониста, иностранного, с мордой метр на метр. Просто фильм ужасов. Но идеологически это было выдержано. Нищий зарубежный ветеран, все потерявший, ненужный своей родной стране. Жуть просто. Коржев был секретарем Союза художников. После этого последовала серия визитов совершенно бесполезных. Женщина Ханна демонстрировала сеть из пластиковых черных трубочек, наполненных горячей водой. Сетка была 3 метра на 3 метра, она свисала со стены. При ней работал компрессор, гоняющий горячую воду. Чух-чух-чух. Это символизировало, как сказала Ханна, теплоту человеческих отношений. То есть теперь я, разумеется, отлынивала с еще большей силой, как каждый бы отлынивал от тяжелой работы, имея под боком развлечение. Тем более, что у меня была студия. Какое счастье рисовать на просторе. Следующим номером моей исследовательской программы была фотограф Рамона, рыженькая тихая девушка. Она как раз умела говорить по-французски и многое мне объяснила насчет своих прений. В мастерской у нее висела огромная длинная фотография, 3 метра, ГДРовского стола для заседаний с неравномерно отодвинутыми стульями. Как бы заседающие резко ушли. Покинутый стол тайной вечери по-социалистически. Дешевая канцелярская мебель, обклеенная пластиком под дерево. Сиденья дерматиновые. У нас такие диковинки в ходу в любом ЖЭКе, а там такое уже раритет. Рамона собирает эту мебель по помойкам, как коллекционер, и выставляет ее не хуже, чем наш Илья Кабаков выставляет советские коммуналки. Была еще одна девушка, весьма уважаемая среди художников, поскольку она являлась еще и куратором, и от нее многое зависело. Девушка Карина. И она собрала хорошую коллекцию засушенных насекомых. Это, кстати, было нетрудно. Они по ночам летели на свет в туалеты при студиях, в постоянно открытые фрамуги, и утром уже бывали готовы, разложенные по полу в сухом состоянии до прихода уборщиц. Кроме того, у Карины, как у белки, оказалось в запасе намного семян одуванчика и разных других сухих зерен, веток и так далее. У Карины имелся такой стенд с ячейками. В каждую ячейку она выкладывала экземпляры своей коллекции. В будущем все это должно было быть накрыто рисовой бумагой и подсвечено. Сквозь бумагу тени реальных природных структур светились бы очень живо и красиво. Но смотреть это можно только один раз, как читать некоторые дюдики. А я уже видела подобное дело в Париже. Смотри выше. Второй раз уже душа скучает, увы. Далее я познакомилась с девушкой Гайде. Она год назад построила у себя в Лейпциге из реек и толстой бумаги коня 3 метра высотой и 3 метра длиной. Он был разборный. Гайда его привезла в Петербург и собрала в квартире знакомых. Он стоял хвостом в коридор, целиком не умещаясь. Люди терпели его месяц, ходили спать, пригнувшись. Потом Гайда поселила его еще у одних питерских приятелей и всюду снимала видео о жизни людей с этим троянским конем, после чего конь поехал по железной дороге стоять в Иркутск, а оттуда на поезде прямиком в Монголию. Там, в далекой степи, его собрали и так и оставили, стаймя. Дождей в Срединной Монголии не бывает, только ветер. Бумажный конь некоторое время, я думаю, держался. Ветры его и отпели,